против колхозов, но за совхозы. Хм. Вот так. Ясно. Майор кивнул головой. Можно? Опять вскочил Кречетов. Родионов посмотрел на часы. Кречетов, нам же ясна твоя позиция. Что ты нового хочешь сказать? Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства. Это мнение Ивлева. Он сказал об этом. У меня, например, другое мнение. Я думаю, ты не боишься, что тебя не назначат директором. Серьезно. Тебе просто жалко ломать привычную форму хозяйствования. Да и силенки, конечно, уже не те. Теперь подведем итог, что ли. Ясно одно. Вопрос этот надо обсуждать. И очень серьезно. С самими колхозниками. Обсуждение будет нелегкое. Послушаем, что скажут колхозники. Теперь в порядке информации. Давай, Ивлев. Дело вот в чем, товарищи, заговорил Ивлев, сидя. Решили мы тут с комсомолом создать в райцентре пока штаб культуры. Что это такое? Это, вообще говоря, борьба за высокую культуру на селе. Нужно, чтобы молодежь наша взялась за это самым серьезным образом. Послезавтра вечером мы собираем в клубе весь комсомольско-молодежный актив села и будем договариваться, как и с чего мы начнем эту нелегкую работу. Желательно, чтобы члены бюро присутствовали на этом совещании. Не просто присутствовали, а посоветовали бы что-нибудь. Вот все. Все, товарищи. Из райкома оба секретаря шли вместе. Ивлев жил на той же улице, что и Родионов, только дальше. «Тебе что, не здоровится, что ли?» — спросил Родионов. «Есть немного. Туман какой-то в голове, черт его знает. Ложись в постель. Пару дней на лечение. Когда собрание в Верхотунске планируешь?» «Не знаю еще. Торопиться не надо. Подготовимся как следует. Трудновато будет. Кречетов сейчас дополнительно настроит своих. Надо прямо объяснить людям, почему он боится совхоза. Будешь выступать, не горячись. У тебя вообще есть эта замашка. Спокойнее. Ну, они и разложат нас, спокойных-то. А разложат, так не потому, что мы не горячились. Спокойнее, значит, умнее. Насчет базара полегче с колхозниками. А что, не так, что ли? Большинство работают, а ты под всех черту подвел». Родионов помолчал. «Вообще, я тебе признаюсь, немножко и мы торопимся». «Как это?» «Так, повременить бы надо. На 3-4 года, как Кречетов предлагает. А с годиком хотя бы. Надо сперва в тех совхозах, какие уже есть, как следует дело поставить. Тогда и агитировать никого не надо будет. Сами начнут проситься». «Не понимаю тебя. А почему же ты? А потому самому. Почему? Потому что не сумел ничего доказать в крае. Работаешь подольше, будешь понимать. Но времена-то не те. Люди остались те. И много еще. Ты мне расскажи толком. Я же в глупом положении могу оказаться. Пройдем ко мне». Родионов кивнул головой, зашагал дальше, мимо дома. «Дело такое, Петро. Совхозы — дело хорошее, нужное. Тут и рассуждать не приходится. Но горячку порать ни в каком деле не нужно, особенно в таком. Это ж люди. У нас есть уже 7 совхозов. В них не все благополучно, как ты знаешь. Зарплата не отрегулирована. Без работы зимой сидят. Это факт. А самое главное, мы в долгах, как в шелках. Хоть ты и говорил давеча, что расплатимся, а вот никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не чужое какое-нибудь, не Америка, наше. Неловко на хлебниках-то ходить. И знаешь, что я думаю? Сейчас придем, расскажу». Вошли в квартиру Ивлева. Родионову шабанул в нос застарелый, тяжкий запах табачного дыма. В квартире кавардак, на столе объедки. «Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли?» — заговорил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, нахмурившись, стирал газеткой со стола. Потом открыл окно. «Ну, Совхозы надо круто поднимать. К примеру, Бакланский. Убыток 2 миллиона. Сокращаем мы его из года в год на 300-400 тысяч. Это